Глава 13. За работу, пацан. Внезапно заоравший сигнал боевой тревоги заставил Рика не просто вскочить с постели, а, считай, выпрыгнуть из нее. Но так как он проделал это крайне неуклюже, инерция понесла его дальше, и он со всего размаха головой влетел в стену. В глазах заплясали звездочки, и Рика вынужден был потрясти головой, чтобы хоть как-то прийти в себя. Это более-менее получилось, и он тут же впрыгнул в свой комбез, кое-как натянул на ноги ботинки и, на ходу застегиваясь, затягивая лямки, рванул к мостику. «Что случилось? Кто на нас напал?» С разгона рухнув в кресло второго пилота и начав проверять показания, сказал Рика. «Никто!» — спокойно ответил ему Юджин, попивающий пиво, развалившись на своем месте. «Если бы кто-то и напал, то они бы явно не ждали, пока Ваше Величество соизволит встать и доползти-таки до мостика. Нас разнесли бы, пока ты... Что ты там делал? Омлет готовил? Ванну принимал?» «Да я сразу прибежал, как только зазвучала тревога». «Сразу?» «Ты плелся сюда, как черепаха». «Да я...» «Ладно. Я тебя разбудил, как ты и просил». «Чего?» «Мы садимся на планету. Ты просил тебя разбудить? Я это сделал». «А нельзя было просто вызвать меня на связь через коммуникатор? Или же постучать в дверь каюты? А завтрак тебе в постель не принести? Может, сменить постель? Чего господин еще желает? Свежие овощи? Шампанское?» «Старый козел. «Чего ты там брякнул?» «Говорю, наклон странный. Почему не сделать больше крен?» «Тебя, щенок, забыл спросить, как пилотировать?» После столь милого обмена любезностями оба замолчали. Так как пока глядеть было не на что, Рика, чтобы убить время, полез проверять результаты разведки. «Хм, а что дроны такой небольшой кусок территории просканировали?» «А зачем больше?» «Ну а вдруг там чего-нибудь интересного найдется? «К черту, слишком далеко. Тратить топливо, перелетать с места на место я не буду. А тут вон, под боком целых 3 месторождения. Их и будем копать, пока не забьем трюмы контейнеры». Рика тут же проверил месторождение. Действительно, точку посадки Юджин выбрал возле одного из очень даже многообещающего месторождения. Хотя до 2 других нужно было еще добраться. Несколько километров до одного и около 40 до второго. «А чего такое странное место для посадки?» Рика не преминул задать этот вопрос. Юджин лишь тяжело вздохнул. В этом вздохе прямо-таки слышалось нечто вроде «Как же ты меня достал, неумеха тугой!» Но все же до ответа он таки снизошёл. «Рядом с месторождением будем садиться, чтобы сразу наладить добычу руды, и не нужно было долго таскаться. Пока ты будешь добывать ресурсы здесь, я подготовлю вторую точку». «Я буду это делать?» «Ты. Сам ведь говорил, что с шахтерским оборудованием знаком. Вот и дерзай». «Но что, наврал?» «Да нет, но у меня скорее теоретические знания». «Ну вот теперь и практику пройдешь». Тем временем корабль начал снижаться. Пока что они летели то ли в полевом облаке, то ли в грозовых тучах. Все вокруг было темным. Камеры показывали сгустившееся нечто вокруг корабля, а затем... Все закончилось крайне неожиданно, будто бы они просто вылетели, как пробка из бутылки. Прошли некую незримую черту. Перед глазами Рика предстала неизведанная планета во всей своей первородной красе. Красный песок, казалось, был повсюду. Он покрывал всю планету, или даже планета вся из него и состояла. Однако кое-где довольно часто из недр Земли, словно зубы, к небу тянулись острые шпили темно-бордовых скал. Они совершенно не походили на то, что Рика приходилось видеть на посещаемых им ранее планетах. Здесь скалы напоминали какие-то мечи сказочных великанов, острые, тонкие. Врежься в один такой ракот, и его нанижет, будто букашку на булавку. Странно здесь все, странно и чуждо. Ракот уже мчался в нескольких десятках метров от поверхности планеты, а благодаря профессионализму и высоким навыкам пилота, кораблем управлял Юджин, плавно и загодя обходил торчащие скалы. Рика отметил, что так управлять кораблем, как это делал Юджин, он не умел. Все же, как бы и что ни говорили ему про Юджина, а пилот он был действительно первоклассный. Во всяком случае, сам Рика не встречал людей, которые могли бы так же чувствовать судно, так же легко и изящно обходить препятствия. будто и не в самом деле управляют многотонным кораблем, а играют в симулятор, сидя у себя дома. Да чего говорить, Рик и сам истерил, глядя, как Юджин выводил корабль из ангара. Ему казалось, что они вот-вот врежутся. Лишь сейчас до него дошло, что старатель, по сути, лихачил. На самом деле, все у него было под контролем. Он просто настолько идеально чувствовал габариты своего ракота, что мог наверняка пройти не то что в нескольких метрах от объекта, а чуть ли не в сантиметрах. Вон как те чудики из видосов в сети, что умудряются жонглировать ящиками, сидя в грузовом мехе. А чего они еще на этом самом мехе могут выкинуть? Судя по данным на экране, им до точки посадки осталось всего ничего, несколько десятков километров, и Юджин начал замедлять корабль. Когда они добрались до точки, ракот на несколько секунд завис на одном месте, развернулся, сместился чуть вправо. При этом, пока Юджин проводил все эти манипуляции, сам он неотрывно следил за экраном, где отражалось все, что происходило под кораблем. Наконец, старателя удовлетворило место, над которым он завис, и корабль вдруг начал проваливаться вниз. На секунду Рику показалось, будто он взлетает из своего кресла. Его желудок вдруг поднялся к горлу, возникло ощущение невесомости. Собственно, так оно и было из-за высокой скорости спуска. Однако чуть ли не у самой поверхности планеты Юджин замедлил корабль, отчего Рика вдавило в кресло. Ощущения были такие, будто ты сам отожрался раза в два. Да еще и на тебе сидит такие же пара-тройка жердяев сверху. Но все это схлынуло так же быстро, как и пришло. Корабль содрогнулся. Рико услышал звук глухого удара, после чего легкий гул, который он слышал с момента появления на борту ракота, стал затихать, пока вообще не исчез. А, понятно. Юджин глушит движки корабля. Все, быстро собираемся и за работу. Надо все сделать в темпе. Почему? Куда мы спешим? Реактор корабля работает на холостых и зря тратит топливо. Давай, шевелись! Ставим бур, и либо он работает от своих установок, и я глушу корабль, либо запитаем его от корабля, а установки я заберу на следующее месторождение. Не понял, в чем проблема? Глуши корабль, пока... Да? А если грузовой мех разрядится? Мне потом заново корабль запускать, чтобы меха зарядить. Шевелись, говорю! Рико не совсем понял, что имел в виду Юджин, но решил не показывать себя полным профаном и не переспрашивать. Сделаем, как говорит старший товарищ, ну а пояснение, может, потом получим. Оказавшись в трюме корабля, Рико по указаниям Юджина первым делом уселся в грузовой мех, загнал его в гравитрейлер, предварительно выгнав тот наружу и разложив. Для транспортировки весь грузовой отсек мула нужно было собрать, словно гармошку, ну а сейчас Рико его растянул. Получилась здоровенная такая фура, метров 18-20 длиной и 3 метров в высоту. Закончив с погрузкой меха, вместе с Юджином погрузили на мула и сам бур. Для этого Юджин воспользовался краном, имеющимся в трюме. «Вот ведь черт! Увидев, как Юджин лихо управляет этой штуковиной, выматерился про себя Рика. «Ведь знал бы, что здесь есть кран, не мучился бы с разгрузкой расходников, а так здорово все вручную выгружал. Впрочем, хоть не своими руками, а на мехе». Но Юджин таки козел, мог бы и сказать про кран. Хотя и сам хорош, как можно было эту бандуру, висящую под потолком трюма, не заметить. Следом за самим буром в грузовой отсек мула отправился и генератор для него. «Все, отправляйся к точке, она там, метров 50 на восток. Ставь бур и запускай, а я чуть позже подтянусь». «А как его ставить?» «Что за глупые вопросы? Берешь и ставишь?» «Ну да, все понятно». Тем не менее, с этим действительно вопросов не возникало. Рико пригнал мул до месторождения, с помощью меха выгрузил бур и, пользуясь наводкой из бортового компьютера ракота, поставил его на нужную точку. Собственно, там особо и делать было нечего. Разложить треногу, зафиксировать бур, затем поставить генератор и подключить бур к нему, после чего запустить сам бур. Установка начала работу. Интересный факт. Атмосфера на планете была, правда, для дыхания местный воздух совершенно не подходил, кислорода в нем в нужных пропорциях не имелось, зато других газов с лихвой хватало. Судя по имеющимся пропорциям, которые выдал встроенный анализатор скафандра, Рико не мог слышать, что происходит вокруг, за пределами скафандра, однако слышал. И равномерное гудение генератора, и протяжный рев бура, медленно врывающегося в поверхность планеты, и даже услышал шаги приближающегося Юджина. «О, хвалю, запустил-таки, а я уж боялся, что не допрёшь, что и как». «Ну, тут ничего сложного», — пожал плечами Рика, вернее, попытался это сделать. В Скафе пожать плечами было затруднительно, хотя и возможно. «Ничего сложного, а Баков уже успел напороть». «Что? Каких Баков? Ты о чем? «Буром кто управлять будет? Или ты думаешь, поставил, и он все сам сделает?» «Ну...» «Задай параметры, что и куда бурить надо. Он ведь у тебя просто песок роет, дубина!» Юджин тут же направился к буру, принялся околдовать с его терминалом, имеющимся на квадратном корпусе устройства. «Ну, вот так!» Довольно хмыкнул Юджин спустя пару минут. «А жила богатая, похоже, и не глубоко. Так, надо дроидов запускать». «Дроидов? Что, не хочешь? Будешь сам киркой махать?» «Я... понятно». Спустя пару минут возле ямы, которую уже сделал бур, вертелось несколько дроидов. Они чем-то напоминали гномов из старых сказок, фильмов и мультфильмов. Невысокие, крежистые и широкоплечие. Правда, вместо рук у них были буры, нечто вроде отбойных молотков и прочих приблуд, которыми они пока что дробили крупные куски породы, добытых буром. Однако вскоре, как объяснил Юджин, должны были направиться в шахту и уже там начать сбор руды. «А, вроде все работает. Но ты гляди за всем, не расслабляй булки». «Да чего глядеть, работает ведь все. «Следи за показаниями. Если жила истощится, то вон там есть еще несколько ответвлений. Туда бур направь». «А, понял». «Понял он. Вон джойстиком бери и направляй бур. Смотри только, чтоб в нужную сторону рыл. И мул подгони, чтобы дроиды зря не бегали туда-сюда. Поставь грузовой отсек под бур и пускай туда сыплет». «Понял. Сейчас сделаю». «Делай и следи за всем. Не дай бог наконечник на буре сломаешь или затрёшь. Вычту из твоего жалования». «Да понял, я понял. Подожди. Я следить буду за буром, а ты что?» «Спать пойду». «А ты не слишком?» «Да успокойся ты. Сейчас выгоню из трюма рысака и скатаю ко второму месторождению. Погляжу, чего там да как». «Кого выгонишь?» Рысаком оказался вездеход. Да-да, тот самый еще колесный. Пятиколесное чудо техники. Пятое колесо было как бы над кабиной пилота. Больше всего напоминало своими очертаниями багги, на которых до сих пор проводят гонки на песчаных планетах. Вот только рысак имел герметичный корпус, полностью переделанный. Теперь этот реликт был бронированный, с дополнительными грузовыми отсеками по бокам и сзади. Когда-то Рика натыкался в сети на подобную машину. Ей был посвящен почти часовой видеообзор и восторженные отзывы тестировщика. Данная техника была разработана корпорацией Супаку. Рика разглядел и на машине Юджина их эмблему — ярко-синяя искра. Специально для тех, кто собирался перебраться в новые миры. В течение многих лет рысак использовали экспедиции, отправляющиеся исследователи осваивать новые миры. Данная машина отличалась неимоверной живучестью. Способна была проехать, даже потеряв колесо, довольно приличное расстояние. Отличалась высокой автономностью, защитой для пилота и трех пассажиров, отличной проходимостью и, главное, широкими возможностями по апгрейду. Мощный движок позволял сделать из нее настоящую патрульную или даже боевую единицу, грузовой транспорт или пассажирский, с помощью специальных прицепов. В этих машинах можно было даже жить, несколько недель точно. Внутри было все необходимое и для готовки, и для хранения продуктов, даже сортир имелся. Герметичность, защищенность кабины и прочность позволяли использовать рысака не только на неблагоприятных для человека планетах, но даже на агрессивных к человеку. Специальные модификации, имеющие особое покрытие корпус, специфические колеса позволяли использовать машины даже там, где идут кислотные дожди, где поверхность чуть ли не покрыта лавой, где невозможно пройти пешком даже пару метров. Рысак пользовался огромным спросом, но, как всегда бывает, и его звезда популярности закатилась. После того, как вся та же Супаку выпустила проходец, машину на грави-подушках, без всяких колес. Рысак довольно быстро был забыт. Ну еще бы, проходец в прямом смысле мог пролететь через озеро с лавой, его салон и грузовой отсек был куда вместительнее и удобнее, его надежность была даже выше, чем у рысака. Сегодня уже и проходец считается морально устаревшей моделью, хотя пользуются им повсеместно. По лицензии производят на многих планетах и многие корпорации. А чего уж о Росаке говорить. Эта машина давно превратилась в реликт, артефакт седой древности, место которому в музее. Однако вот, пожалуйста, Рика может лицезреть данный агрегат во всей красе прямо перед собой. И, судя по всему, конкретно этот экземпляр находится в отличном состоянии. Видно, что ему уже много лет, однако владелец о нем заботится. Вообще, Рика отметил странность Юджина. Все, что касается техники, у него прекрасно хранится, обслуживается и работает. Но во всем остальном старатель — редкостная свинья. Как такое может быть? Непонятно. Это сродни хирургу, который вне работы любит вывалиться в грязи и дома разводит антисанитарию, сапожнику без сапог или же гениальному музыканту, способному придумать и сыграть шедевр, но при этом неспособному настроить свой инструмент. «Что, нравится?» — спросил Юджин, заметив, как Рика осматривает Росака. «Чудо! Я подобное только в сети видел!» Сэм же задумался. Он кучу времени в трюме провел и как только не заметил эту машину. А хотя... Стояло в уголке под бортом нечто, прикрытое тентом. Но Рика не проявил любопытства, не заглянул. А там, похоже, как раз Росак и был. «Ну, полюбуйся, но быстро. А сейчас мне ехать надо». «Лады». Юджин уже уселся за руль своего раритета. Когда вспомнил что-то, и окликнул Рика. «Слышь, пацан! Ну, ты это, лицом не торгуй!» «Да слежу я за буром, не переживай!» «Я не о том. Ты пушку-то возьми какую-нибудь». «Зачем?» «Хрен знает, что на этой планетке может быть. Вооружись лучше». «Да вроде ж тут никакой жизни». «Это на первый взгляд. Уж поверь моему опыту. Было всякое». «Ну ладно». Юджин закрыл дверь, и Росак тут же рванул вперед. Рика же не стал игнорировать его совет, не поленился и сходил на корабль за оружием. В качестве такового он решил взять энергопистоль. С винтовкой или чем потяжелее, будет неудобно таскаться. Юджина не было уже довольно долго. Часа полтора, то и два. Рика как-то забыл засечь время. И пока его не было, пришлось дважды перенаправлять бур. Более того, Рика уже успел отвезти полностью загруженный мул к кораблю, выгрузить из него руду, вернуться на место. При этом настроив автопилот, чтобы в дальнейшем мул выполнял эти рейсы самостоятельно. Однако все это заняло от силы час-полтора, а большую часть времени Рика откровенно скучал. Он уже пожалел, что не взял ничего с собой. Тут же приватник, к примеру. Можно бы было подключить устройство к скафу и позалипать в какие-нибудь голофильмы или почитать чего-нибудь интересное, но Рика не хотел бегать к кораблю. Он таки умудрился прозевать и сломал наконечник бура. Впрочем, на корабле в отсеке для буровой установки он обнаружил запасные, причем вместе с новыми лежали изломанные, стертые, старые. Рика забросил внутрь тот, что только что сломал, и, молясь, чтобы Юджин не заметил этой его проделки, побежал обратно ставить бур на новый наконечник. Впрочем, даже если заметит, ничего страшного. Рика успел проверить, цена на них была не особенно и высокой. Не страшно. Хотя слушать брюзжание старателя ему совершенно не хотелось. Итак, Рика сидел прямо на песке, глядел в одну точку и размышлял о своих проблемах. Легкий толчок снизу привлек его внимание. «Это еще что, землетрясение? Проваливается почва?» Пока он гадал, что же это было такое, метров в двух от него вдруг начал подниматься песок. «Что это, гейзер какой-то?» Рика сделал пару шагов назад. В следующее мгновение из-под земли стремительно вылезло нечто. Оно поднялось метра на три и нависло над Рика. Больше всего появившееся существо напоминало земную сороконожку, чье тело покрыто красным или, скорее, даже темно-бордовым хитином. Ее множество лопаток, с помощью которых тварь наверняка и путешествовала под землей, находились в постоянном движении. Однако первое, что бросилось в глаза, — это здоровенные жвалы, расположенные возле зло оскалившейся пасти, полной то ли зубов, то ли игл. 10 маленьких черных глаз следили за каждым движением Рика, а сама тварь покачивалась, будто змея перед атакой. Прежде чем Рико успел что-то сообразить или сделать, тварь в очередной раз качнулась из стороны в сторону, отвратительно зашипела и пошла в атаку.